Святый преподобный Федор Студит. Очерк жизни святого Федора Студита. Жизнь написана монахом Михаилом. Святый Феодор, сын высокородных и сановитых родителей, отец его заведовал сбором царских податей, воспитан был в добром наказании христианском. Научился всей премудрости эллинской, явился ритором прекрасным и философом изрядным, и вместе с тем богословом просвещенным. Когда при Константине Капрониме особенно усилились гонения иконоборческие, родители его, оставя мир, приняли иноческое житие, а святый Феодор оставался в Константинополе заканчивать свое образование. После Капронима царил сын его Лев, также еретик, а после него супруга его Ирина с сыном своим Константином. Ирина хранила православие, как и сын ее, и со святым патриархом Тарасием собрала собор святых отцев, Вселенский VII, на коем осуждена и проклята иконоборческая ересь. На сем соборе был Платон, дядя преподобного Феодора по матери, который по окончании собора взял с собою в пустынь святого Феодора и братьев его Иосифа и Ефимия, решившихся принять иночество, и поселился с ними в Сакудионе, прекрасном месте, возвышенном, окруженном лесом и богатым водою. Место было уединенно, и вход туда пролегал одной тропою. Оно полюбилось им, и они устроили там монастырь и церковь святую во имя святого Иоанна Богослова. К ним стали собираться братья, и монашеская жизнь пошла добрым порядком под руководством мудрого Платона. Святый Феодор, всех превосходивший образованием и дарованиями, по пострижении патче всех преуспевал и в подвижничестве, измождая плоть свою пощениями, бдениями и трудами по монастырю самыми низкими и тяжелыми, ибо рубил дрова, носил воду, копал землю в саду и огороде и унавоживал ее, обучая себя смирению. Наипаче же заботился он о благоустроении нрава благочестного и Богу любезного. Для того законом имел каждый день исповедовать старцу своему Платону все помышления и движения сердца, и одобренное совершать старался, а неодобренное исправлять. Каждый также день определял он некое время на богомыслие и умную молитву, да един-единому предстоя Богу умом невозмущенным, тайное некое приносить ему служение. Любил он прочитывать божественное писание Ветхого и Нового Завета и творение святых отцев, особенно святого Василия Великого, и из него его правила и уставы иноческого жития, которые чтил так высоко и так почитал необходимыми, что того, кто не исполняет их, монахом не признавал. Блаженный старец Платон, видя такое преуспеяние в подвижничестве святого Феодора, положил облечь его в сан священства, что и совершил святый Тарасий, патриарх, по его представлению и ходатайству. Святый же Феодор, прияв таким образом рукоположение не столько волею, сколько нуждою, не только ни в чем не послабил себе, но еще навязчие простерся подвиги и был для всех примером доброго иночествования, и имел многих себе подражателей и в своей обители, и в других. По довольном времени блаженный старец Платон, чувствуя старческие немощи увеличивающимися, восхотел устраниться от дел и последние годы пожить на безмолвии, оставив преемником своим святого Феодора. Случилось ему заболеть, и он, призвав братью, сказал им, что болеет, и кто знает, чем кончится болезнь, почему желал бы избрать себе преемника, и спросил, кого бы желали они. Они все в один голос сказали Феодора. Ему блаженный Платон и передал власть и все заботы настоятельства, а сам устранился на покое. С первых же дней всем чине святый Феодор как свои увеличил подвиги, так и от всех требовал строгого исполнения уставов иноческого жития, особенно же вооружался против беспечности или внешней только исправности и любостяжания. Братья иные роптали, однако же понемногу исправлялись, и, обще говоря, подвижничество в обители приподнялось. Так хорошо дела шли у святого Феодора внутри обители. Совне же скоро начались скорби и вытеснения. Первым поводом к тому послужил незаконный брак юного царя Константина, нещадно обличаемый святым Феодором. Он был женат на дочери Филарета Милостивого, Марии, но потом полюбилась ему другая, и он женился на ней, оставя первую. Брак совершил некий Иосиф, эконом церковный, помимо воли патриарха Тарасия, который после того всячески старался расторгнуть сей брак, но не успел, и, боясь большего зла, ибо царь грозил поднять иконоборство, перестал докучать ему об этом. Но блаженный Феодор не молчал, особенно потому, что и вельможи с сановниками тоже начали делать. Боясь потому, чтобы такое беззаконие не превратилось в закон, святый Феодор писал ко всем монахам, чтобы они царя почитали отлученным от церкви или самоотлученным, как делом своим себя подклонившего под кару отлучения. Это разгласилось, дошло и до царя. Царь сначала скорбел об этом, потому что новая его жена Феодотия была сродни блаженному Феодору по матери, надеясь, впрочем, ласканием помирить его с собою, велел прелюбодейной супруге своей послать ему побольше подарков с прошением молитв его за себя и за род свой. Но блаженный не только подарков, но и посланных с ними не принял на глаза. Царь задумал как-нибудь самому повидать святого и поговорить с ним. Для того устроил проезд мимо обители его, как будто по делам, куда ехал, в надежде, что святый Феодор выйдет к нему с братьей для царственного приветствия и пригласит в обитель. Но святый, узнав о том, велел запереть ворота и не отпирать, сколько бы ни стучали. Те постучали и отошли ни с чем. За это воспылал гневом царь на преподобного и послал избить его и послать в заточение. Прибыли, избили так, что плоть раздроблялась от ран и земля обогрелась кровью, и отослали в Солунь. В то же время разослали в заточение всех начальнейших отцев обители числом до 11. Святый Феодор благодушно терпел все, и к братьям страждущим писал, утешая их и убеждая переносить постигшее их горе благопокорливо. «Богу так угодно, а что от Бога, то все во благо нам, если смиренно благопокорствуем». Писал он и к папе, и от него получил утешительный ответ с похвалою за ревность по Богу и мужество непоколебимое. Царь, между тем, жил дурно, а царством правил еще хуже, за что свергнут с престола и скоро умер. Царство перешло опять в руки матери его Ирины, восстановившей иконопочитание. Она тотчас возвратила всех заточенных сыном ее к своим местам. Святый Феодор опять собрал расточенных чад своих, и жизнь иноческая снова потекла у них в добром порядке. Но спустя несколько лет нашло другое горе, не столько тяжелое, сколько хлопотливое. Огарине подходили к царю Граду. Не желая подвергать себя бедам от их рук, святый Феодор оставил свой Сакудион и переселился в Царьград, где царица и святый патриарх отдали ему Студийский монастырь, из которого иноки были разогнаны капронимом иконоборцам, а новые еще не набрались. Было там в это время только человек 12. Приняв обитель сию, святый Феодор, требовавший исправления, обновил, недостающее пристроил, разместил свою братью, и иноческое житие пошло в нем обычным чередом. Братство множилось и скоро возросло до 1000. Не имея возможности за всем присмотреть своим глазом, святый разделил труд сей с другими достойнейшими старцами, коим поручил блюдение должного порядка по разным частям монастырских послушаний и для каждого из них написал подобающие правила. Особенно заботился преподобный, чтобы братья не имели нужды выходить в город по каким-либо потребам, для чего завел в монастыре всякого рода поделия. Свои у них были портные, сапожники, столяры, стекольщики, кузнецы, каменщики и прочее, прочее. Братья определялись к всем занятиям по своим способностям и склонностям, имея во главе особого распорядителя и блюстителя. Все делалось как в мире, но не по-мирски. Повсюду царствовали благочиние и благоговение. Руки на дело простирались, а в устах всегда имелась Иисусова молитва и давидские псалмы. Всякое большое и малое нарушение порядка наказывалось определенной епитимией. Чтобы в этом реже настояла необходимость, преподобный всегда в поучениях своих излагал общие христианские и иноческие законы, касался и тех правил, коими определялись порядки жизни у него в монастыре. Этим освежалась память о достодолжном и оживлялась у каждого ревность являть себя исправным во всем, даже в малейшем. Между тем Никифор, тиран, низверг с престола царицу Ирину, и первым делом его было возмущение церкви восстановлением своей властью Иосифа, придворного иерея, венчавшего Константина с Феодотией и зато лишенного сана, в противность канонам святой церкви. Патриарх Никифор, бывший по святом Тарасии, муж достойнейший, сопротивлялся этому сколько мог. Но потом, видя ярость царя и опасаясь от него худшего, чего для церкви, принял в общении Иосифа. Но святый Феодор не уступал и явно обличал неправость царя. Разгневанный тем, царь послал святого Феодора в заточение. То же сделал он брату его Иосифу и старцу Платону и другим многим инокам студийским. В то время напали на Фракию соседние варвары, и царю надо было идти против них. Перед выходом послал он к святому Феодору ласканием и угрозами склонить его к единомыслию с собою. Но святый Феодор, духом Божиим движимый, ответил ему так: «Надлежало тебе, царь, идя на брань, покаяние принести и исправить то, что разорил ты в церкви Божией. Но как ты этого не сделал, то, ведая, ведай, что не возвратишься ты из брани живым. Таково у тебя праведное определение Божие». И действительно, царь убит был на брани. По нем приял царство сын его Ставрикий, но и он скоро умер от раны, полученной на войне. На царство избран был некто Михаил Куропалат, муж воистину царской власти достойный, благой и правоверный. Он возвратил из заточения святого Феодора и всех, которые вместе с ним подвергались ему. Почтил их честью и разделение церковное уничтожил. Иосиф же, как непотребный член, опять отсечен был от церкви. В это время священный он и достохвальный старец Платон отошел ко Господу и погребен был честно самим патриархом в студийской обители. По представлении духовного отца своего Платона, святый Феодор с братьею два только года пожили в мире и покое. Потом восстала опять иконоборческая буря и возмутила всю церковь. Произвел ее новый царь Лев Армянин. Он был военачальником в восточных странах и возмутился против благоверного царя Михаила, который во избежание междоусобной войны сам сложил с себя царскую багряницу и облегся в иноческую власеницу, предоставив царство взбунтовавшемуся тирану. Этот лев сначала показывал себя благоверным и кротким, а когда укрепился на царстве, начал хулить святые иконы и порицать иконопочитание. Святый патриарх Никифор, раскрывая перед царем истинный смысл иконопочитания, убеждал его не нарушать мира церкви противлением ее учению о сем предмете. Но царь ничему не внимал, а напротив, своим авторитетом царским думал всех заставить подчиниться его мудрованию, для чего собрал всех нарочитых священников и иноков и святого патриарха с ними, равно как и святого Феодора, явно перед всеми открыл свое зловерие, похваляя нечтущих святых икон и укоряя почитающих их. В основании такого мудрования выставлял он преимущественно вторую заповедь «Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия» и прочее. Прилагал и такие соображения. Как можно описать неописанного и на иконе в локоть поместить невместимого? Как именовать Богом, изображенного красками? Отцы духовные почтительно объясняли царю, что ветхозаветные законоположения обязательны для христиан не безусловно, что иконы изображают Бога не яко неописуемого и невместимого, а как он благоволил являть себя святым, и особенно как он открыл себя в воплощении, и что Богом именуют они не деки и краски, а того, кто изображен на иконах, к нему вознося смысленно превоззрение на изображение его. Они разнообразно прилагали такие мысли. Святый же Феодор, как бы сочетавая все их воедино, пространную сказал речь во вразумление царя. «Откуда тебе, о царю, пришло недоброе мышление внести еретическое повеление в святую церковь и разодрать благолепную ризу ее, вышнюю благодатью и апостольским и отеческим учением сотканную? От ветхого ли закона мудрствуешь? Мудрствуй разумно. Рассмотри все места Ветхого Завета, в коих запрещается творить образы и подобия, и почитать их. О чем они говорят? О том, что, сделав какой-либо образ и подобие, не следует почитать его Богом и божеское ему воздавать поклонение, а не о том, будто не должно делать и иметь образа и подобие, и чтить их. Святая же Церковь не боготворит сделанные руками образа и подобия, только чтит их, как изображение того, что досточестно. Следовательно, как заповедь вторая, так и все места ветхозаветных писаний, подобные сей заповеди, которых много и множество, не относятся к иконам Святой Церкви. К ним относятся, скажу, например, повеление Божие сотворить подобие херувимов и поставить их на самом почетном месте над киотом, и повеление еще сделать змея и благоговейно воззревать на него во избавление от ужаления змеиного и подобное. Итак, ветхий закон не отметает делание икон и почитание их, когда то и другое совершается с разумом. А в новой благодати что видим? Сам Господь и Спаситель наш изобразил себя на убрусе и послал к Авгарю, который от прикосновения к нему получил исцеление. Святый Лука написал подобие Матери Божией с предвечным младенцем на руках, и когда представил ей, она изрекла на него благословение Сына Своего и Бога, после сего в Церкви Божией не переставали быть иконы святые, из коих многие являлись чудодейственными и доселе пребывают такими. Не светлее ли солнце все сие показывает, что иконописание и иконопочитание не человеческого, а божеского суть происхождения? А что ты говоришь, не хочу, чтобы невидимое и неописанное божество было изображаемо красками? То и мы также веруем, что божество невидимо и неописано. Изображаем же на иконах божество не как оно есть в существе, но как благоволило явить себя нам, особенно в воплощенном домостроительстве. Порицающий икону Христа Спасителя порицает самое воплощение Владычни. Выслушав все сие, царь разгневался и сказал преподобному Федору: «Я давно знаю, как ты сварлив и горд, думая, что умнее тебя никого нет, и ныне так дерзко говоришь со мной, как с простым человеком, что тебя сейчас следовало бы наказать. Но щажу тебя, пока точнее раскроется и сознается правость нашего мудрования, и если тогда не покоришься, не жди милости». После сего бывшие тогда в палате царской отцы положили не говорить более ничего. Что говорить тому, кто не вразумление ищет, а хочет властительски насиловать веру? Блаженный же Феодор сказал: «Разумей, о царю, и внемли. Дело веры Святой Церкви разбирать и устроять не твое дело. Твое дело — мирские порядки блюсти. Веру же и Святую Церковь держать в должном чине. Есть дело пастырей и учителей церковных. Послушай апостола, который говорит: «Положи Бог в церкви первые апостолов, второе пророков, третье учителей и прочее». Видишь? Учителей, а не царей. И другие места Писания повелевают церковные дела править пастырем и учителем церкви, а не царям. Царь сказал: «Уж не ты ли изгонишь меня из церкви?» Святый ответил: «Нет, не я. Изгоняют из церкви законы божественных апостолов и святых отцев. Им следуя, и мы утверждаем, что если и ангел с неба станет благовестить нам что-либо противное вере, анафема да будет. Итак, если хочешь быть внутрь церкви Христовой с нами, поклоняющимся иконе Христовой, то последуй во всем патриарху и с ним сущему священному собору». От этих речей царь пришел в ярость и всех изгнал от себя. Вслед за сим начало разглашаться по городу через греческого епарха царское повеление, чтобы никто не смел толковать или споры заводить о вере, но чтобы все следовали воле царя. Дошло это до слуха и святаго Феодора, и он сказал передавшим сие: «Праведно ли есть вас послушать и паче, нежели Бога, судите? Лучше дать себе язык урезать, нежели молчать и не защищать истинной веры, когда покушаются извратить ее». С сих пор стал он небоязненно всех учить и убеждать крепко держаться правой веры отцами преданной. Одних к себе призывал, к другим сам ходил, к третьим писал послание. Ходил нередко и к патриарху, чтобы соутешиться общей верою и чтобы воодушевлять его к благодушному претерпению предлежащих скорбей и гонений.